Ящик. Посреди комнаты, в которой я спал, я увидел на полу большой четырехугольный ящик, сделанный из крепкого толстого дерева, выкрашенный коричневой краской под дуб или, может быть, оклеенный коричневыми бумажными обоями под дуб, как иногда оклеивали потайные двери, ведущие из одной комнаты в другую. Присутствие этого большого ящика в комнате, где я спал вместе с папой и мамой, ничуть меня не удивило, но оставляло в душе странный осадок беспокойства, тем более тягостного, что, несмотря на толщину досок и непроницаемость этого коричневого под дуб ящика, я видел все, что в нем делалось, и кто там был. В нем сидели в неудобных позах моя мама и моя двоюродная сестра Лёля, по моему понятию, почти взрослая девушка, которой уже недавно исполнилось 11 лет. Она почти никогда к нам не приходила в гости, потому что у нее был костный туберкулез ноги. И большей частью она лежала в постели, добрая, кроткая, худенькая, с прозрачным, немного хрящеватым и острым носиком, неприбранными белокурыми волосами, вся какая-то парафиновая, как принцесса. Однажды я был у них в гостях и видел, как она перебиралась со своей постели в кресло, и как она при этом прыгала на здоровой ноге, в то время как больная нога, согнутая в колени, бессильно висела, выглядывая из-под длинной ночной рубашки. Теперь она сидела вместе с мамой в ящике, где им обоим было трудно расположиться, так как ящик, хотя и был большой, какой-то железнодорожный, но все же недостаточно просторный для двоих. Они обе сидели в нем, скрючившись, им не хватало воздуха, а я ничем не мог помочь их явным мучениям. Мама и Лёля все время делали попытки выбраться из ящика в комнату, освещенную красным желатиновым ночником. Сверху ящика была крышка, которую они обе пытались поднять руками, но крышка не поддавалась, потому что она была на очень тугой круглой дверной пружине и прихлопывала маму и Лёлю, как только они приоткрывали ее руками или головой. Отчасти это давало мне представление о каком-то капкане или мышеловке с плотно захлопнувшейся дверцей. Мама и Лёля продолжали возиться в ящике, причем мешали друг другу. Мне было ясно, что одновременно им не удастся вылезти из ящика, а надо было вылезать по очереди, а они этого не понимали или не хотели. Они сделали отчаянные усилия, крышка ящика приоткрылась, и моя мама, вдруг разогнувшись во весь рост, в белой ночной кофте, простоволосой, наконец, подняла головой крышку и вылезла из ящика в комнату, где я спал вместе с папой и мамой, и сделала глубокий вздох, облегчение и улыбнулась, вся какая-то просветленная, со странно округлившимся животом под нижней юбкой, с тесемками сзади. Лёля полезла из ящика вслед за мамой, и уже было вылезла совсем, уже готова была, так же, как и мама, просветленно улыбнуться, но не успела, и крышка придавила ее скрюченную ногу, и Лёля испустила стон нестерпимой боли, даже не стон, а продолжительный, леденящий душу вой. Все же ей удалось, обдирая ногу, выкарабкаться из тесного ящика на волю, и она, слабо улыбнувшись, обняла мою маму. Так они обе стояли, глубоко и радостно дыша, но в то же время Лёлин вой продолжался как бы сам по себе. Тут я проснулся и увидел знакомые обои над комодом, где горел хорошо мне знакомый керосиновый ночничок с красным маленьким желатиновым абажурчиком в форме перевернутого ведерка. Но ставни на окнах, вероятно, забыли с вечера закрыть, и теперь за окнами светилась невероятно яркая лунная ночь, и вся базарная улица за окном была зеленой с очень черными тенями голых деревьев и телеграфных столбов. Длинная железная оцинкованная крыша фабрики, напротив, была посеребрена лунным светом, и откуда-то оттуда с улицы слышался леденящий вой, выла собака. Ящика посредине комнаты уже не было, а возле меня стояла только что проснувшаяся моя мама, уже настоящая, а не приснившаяся, которая крестила меня и успокаивала, и запирала ставни, закладывая их железными задвижками. Вой собаки еще некоторое время продолжался, но потом постепенно затих. Я уснул и снова увидел свою маму, но уже не в ночной кофте, не простоволосую и милую и теплую, а даму в шляпе с густой черной вуалью, в пенсне, в строгом черном костюме, узкие рукава с буфами на плечах. В одной руке она держала нечто вроде черного флага, который, я уже знал это, по-французски называется «le drapeau», а в другой руке дождевой тоже черный полуприкрытый зонтик, называвшийся по-французски «le» или «la parapluie». И она опиралась на этот полуоткрытый параплюи со спицами, как на палку, и шла по железной зеленой крыше магазина «Пурица» на Ришельевской улице среди мрачных облаков, каждым своим шагом производя железный грохот, похожий на звук опускаемых магазинных железных рифленых штор. Она шла, на каждом шагу проваливаясь по колено сквозь крышу, и снова все шла и шла по крыше, высоко держа в поднятой руке черное ледрато и как бы преодолевая какую-то тяготевшую над ней мрачную силу города, зеленой чугунной решеткой костела и магазинами золотых вещей и безделушек. Она шла все быстрее и быстрее и быстрее, проваливаясь по колено сквозь железную крышу, и быстрота ее движения постепенно превращалась в стремительно быстрое окончание моего сна, в самом конце которого уже виделся просвет. Проглянуло солнце, и я услышал шорох орехов конского каштана, которыми был наполнен ящик ночного столика. Каштанов было так много, что я их уже набирал в деревянный совок, как в бакалейном магазине, и рылся в них руками, перекатывая их и восхищаясь их красотой. И тогда уже я по-настоящему проснулся. Я увидел яркий солнечный свет в окнах с открытыми ставнями и сквозь синюю сетку своей кроватки увидел маму в ее кровати вместе с моим бородатым папой, которого я так любил, а папина кровать была пуста. Папа и мама смотрели на меня, их маленького сыночка, веселыми глазами, но я не посмел рассказать им свой вещий сон, а затаил его в самой сокровенной глубине души. Вскоре умерла моя мама, родив братика Женечку, а затем умерла и Лёля от туберкулеза ноги. И все это правда.